Глава 11. Как решит гора. Я уже привык к тому, что просыпаюсь здесь, мягко говоря, не в лучшем настроении, но на сей раз с удивлением отметил, что хандрить особого желания нет, несмотря на то, что вчера я открыл в себе не самые светлые стороны. Да и спал я как сурок, безо всяких сновидений. Я сделал упражнения, не забыв добавить по одному разу к каждому повтору. Умылся, мы с Ильей позавтракали и, посовещавшись, отправились к так полюбившемуся мне озеру с водой восхитительного цвета. Теперь нам надо было беречь силы, ведь сегодня в полночь, если гора позволит, мы начнем наше восхождение. А она могла и не пустить, как мы уже убедились на опыте той самой первой группы, которую я тогда утром провожал завистливым взглядом с поляны Эммануэля. Ребята должны были отправиться на штурм этой ночью, чтобы к 15 часам успеть вернуться обратно, так как вероятность, что погода испортится в это время, резко возрастала. Рисковать понапрасну собственным здоровью и жизнью, понятное дело, никто не хотел. Но услышав прогноз, гиды решили выждать еще день. И совершенно не прогадали. Как выяснилось, сильный дождь, сменившийся снегом. Да, все это в сопровождении шквалистого ветра. Нет, в такую погоду лучше сидеть в лагере. Тем более, что все обычно закладывают запасной день на случай вот таких вот неприятных курьезов. «Интересно, она с гора пустит?» – спросил я Илью. «Вполне вероятно». Пожал он плечами. «Скорее да, чем нет. Но тут уже от нас мало что зависит, а значит, и переживать не из-за чего». «То есть?» – удивился я. «Если бы теоретически мы наколдовали бы себе хорошую погоду, то в наших эмоциях по данному поводу еще был бы смысл. Но у нас такой возможности влияния нет. Если, конечно, не впадать в излишнюю эзотерику и не воображать то, чего не может быть. А следовательно, зачем себя расстраивать заранее или питать ложные надежды там, где не стоит. А я всегда считал, что надежда – это хорошее чувство. И да, и нет. Задумчиво отозвался Калач. Кстати, помнишь, мы вчера говорили про доспехи из убеждений? Так вот, надежда может стать частью такого доспеха. И навредить человеку? Но как? Прости, в упор не представляю себе такую ситуацию. Представь себе семью, у которой есть традиция передавать свое ремесло следующим поколениям. Военные семьи, династии ремесленников. Когда, скажем, дед служил, сын служит, и от внука в будущем ждут, что он отправится в военное училище. А внуку это ваша армия, как козе баян. Он хочет обычной светской жизни. Быть менеджером, офисным клерком. Да чертом с рогами. Лишь бы не на плацу шаг печатать. Но родители-то до последнего надеются, а в итоге, когда все предсказуемо летит кувырком, начинается драма на ровном месте. Все друг на друга обижены, всем плохо, хотя казалось бы. И что такого? Каждый волен сам выбирать свой путь. Но родители сначала предпочли об этом позабыть, под предлогом: у нас все мужчины в роду делают так и никак иначе. Потом долго надеялись, что все пройдет без сучка и задоринки, а в итоге расписываются в своей неспособности понять настоящие потребности ребенка и калечат жизни ему и себе из-за сущей ерунды. Я задумался. Нет, в моей семье такого точно не было. У нас все родственники занимались кто чем. Были продавцы и научные работники, и те самые менеджеры и инженеры. Но я прекрасно понимал, о чем мне толкует Илья. Потому что подобная драма произошла с моей школьной подругой, которая наотрез отказалась идти в медицинский вуз по стопам своих предков. Ох, какой же был скандал! Она психанула, нашла себе работу и ушла из дома. Высшее образование получила то, которое хотела, но далеко не сразу. И училась на заочке. так как иначе не смогла бы себя содержать. Не знаю, как там сейчас обстоят дела. Давно с ней не общался. Но несколько лет назад она все еще была в ссоре с родителями и очень на них злилась. Думаю, и они на нее тоже. Хотя действительно, и что тут такого-то? Последнее дело – стараться оправдать чьи-то надежды и ожидания. Неожиданно вырвалось у меня. «Да, все так», – подтвердил Илья. «У каждого своя жизнь, и отвечать в ней можно только за себя, а за детей лишь до тех пор, пока они не встанут на ноги. Мы должны уважать чужой выбор, даже если это выбор твоего собственного ребенка, с которым ты по ряду причин не согласен. Кстати, а расскажешь мне про своего отца?» «О, тут я мог говорить часами. Батя всегда был для меня настоящим авторитетом. Даже тогда, когда тайком от мамы мы катались с ним с горки, раздобыв на ближайшей помойке пару кусков картона, а потом вверх тормашками улетали в сугроб. Мы ходили с ним в мини-походы, удили рыбу, строили города из песка, слушали песни. Именно папа, а не мама, научил меня пришивать оторвавшиеся от рубашки пуговицы. Потому что непорядок, если мужик сам себя обслужить не может, как он мне объяснял. А гордиться своей бытовой беспомощностью – глупо. Эх, давненько я к родителям в гости не выбирался. Все некогда да некогда, дела да дела, непорядок. А уж сколько они своих внуков не видели». Илья внимательно выслушал меня, а потом спросил. «Как думаешь, твой сын сможет рассказать о тебе что-нибудь подобное, когда вырастет?» Тут я почувствовал, будто мне дали поддых. Вот как калач мудрец находить самые болезненные точки и так прицельно бить по ним? Да ничего, мой сын обо мне не расскажет, потому что нечего там рассказывать. Папа уходил рано, приходил поздно, часто вообще жил не с нами. Иногда ругался с мамой. Все. Все, что происходит в жизни, случается не с тобой, а для тебя. Я не знал, что нравится моему ребенку. Какую еду он любит, кем мечтает стать, когда вырастет. Для меня он был несмышленышем, которому надо было сначала вовремя менять памперсы, а дальше следить за тем, чтобы не взял в рот какую-нибудь гадость и не навредил себе во время игры. И с этим, как мне казалось, лучше всего справится его мама, пока я занимаюсь чем-то действительно важным. Например, зарабатываю деньги. Но ведь мой собственный отец, вернувшись с работы, когда я был примерно в том же возрасте, в каком сейчас находится мой сын, сажал меня на колени и долгими вечерами рассказывал всякие удивительные истории о земле и людях. Так я впервые услышал имя командора Кусто. Узнал, что у Земли есть два полюса – северный и южный. Как сейчас помню, очень удивился, что Африка – это не выдуманная Корнеем Чуковским страна, а целый континент, на котором по большей части живут люди с черным цветом кожи, и что они тоже очень разные, как и мы, светлокожие. А еще есть те, у кого красная кожа и желтая кожа, и даже лиловая кожа бывает, оказывается. Ох, сколько же таких вот открытий подарили мне беседы с отцом. Папу не смущало то, что я ничего не знаю об этом мире. То, что я маленький, глупый, и даже зубы себе еще толком чистить не научился. Он был терпелив со мной, всегда доброжелателен. Никогда я не слышал от него «отстань» или «отцепись». «Не до тебя сейчас». Я еле сдержался, чтобы не застонать. Я уже не могу стать своим детям настоящим другом. Я сам загнал себя на позицию банкомата с ножками. Так они будут ко мне относиться и дальше. Папа, дай это и то, спасибо, пошел нафиг, не мешайся под ногами. И не потому, что они какие-то монстры. Нет, монстр здесь только я и никто другой. А я-то еще винил Марину, когда она пыталась достучаться до меня, объяснить, что я не прав, считал ее истеричкой и скандалисткой, а она просто отчаялась, так как перепробовала все доступные ей способы поговорить с тем, кто по определению становится глух, как только речь заходит о том, чтобы выбрать между семьей и друзьями. Друзья. Такая жертва и ради кого? Ради тех, кто меня высмеивал? Кто за мой счет заказывал деликатесы и дорогое бухло, но при этом даже ни разу не поблагодарил? Потому что в нашей компании это считалось чем-то само собой разумеющимся. Даже когда я предпочел бы поехать домой и провести вечер с женой и детьми, я как зомби тащился в кальянную. Только бы никого не обидеть, чужих людей не обидеть. А чего там в это время близким людям нужно? Так это дело десятое. Они же потерпеть могут. Только вот терпение их оказалось не безграничным. «Никогда не поздно изменить свою жизнь», — тихо произнес Илья, дипломатично не глядя в мою сторону и отвернувшись к горному озеру. «Неотвратимость — это всего лишь игры нашего ума, поэтому не стоит так на этом циклиться. Это мало того, что бессмысленно, так еще и вредно. Боюсь, я уже безнадежно опоздал, упустил самое важное». Моя семья меня не примет обратно и не простит. Я сам их оттолкнул от себя. Ты вновь лихорадочно пытаешься собрать себе броню, которая тебе не нужна. И каким это образом? Честное слово, это последнее, о чем я сейчас думаю, признался я. И тем не менее, нынче ты уверяешь себя, что поезд ушел. Совершенные ошибки непоправимы. Нужно готовиться к самому худшему. «Ведь так? Ну, допустим. И что? А знаешь, для чего нужна тебе эта броня на самом деле? Просвети, пожалуйста. Тем более, повторюсь, я никакой брони в упор не вижу. Тебе нужны эти оправдания для того, чтобы ничего не менять в жизни. Ведь если решить, что твои усилия бессмысленны, то их можно не совершать. А если их не совершать, у тебя статус-кво». Все остается так, как было раньше. А значит, можно в волю страдать, получая от этого массу вторичных бонусов. Авось кто пожалеет, по головке бедняжку погладит. «Мне не нужна ничья жалость!» — рявкнул я. «Моя семья — это только моя проблема, ничья больше. И рассказывать каждому встречному поперечному о том, как я накосячил, я не собираюсь». «Так о каких бонусах может идти речь? Ты сейчас злишься, потому что уже не получил ту порцию жалости, на которую подсознательно рассчитывал». «Эх», вздохнул калач. «Тебе были нужны моральные поглаживания. Дескать, ну так сложилось. Ты не слишком-то и виноват. Просто такое вот неудачное стечение обстоятельств». Это естественная психологическая защита. Помнишь лису и виноград? Двоечника и собачий питомник. Никто из них не стал менять что-либо в своей жизни. Каждый предпочел придумать подходящую отговорку, чтобы объяснить, почему и так сгодится. И пока до них что-то не дойдет, они будут ходить по этому порочному кругу, продолжать, как ты выражаешься, косячить. Затем оправдывать свои действия любой маломальски красивой причиной. Но ни на йоту ничего не менять. Вот и подумай, так ли тебе дорого то, что ты с таким жаром сейчас защищаешь? «То есть моя семья?» — опешил я. «Нет, ты сейчас защищаешь не семью», — покачал головой Илья. «Ты защищаешь свое право вести себя, как раньше». И хотя ты давно прекрасно понял, что в этом и кроется причина твоего не самого лучшего состояния, ты упорно держишься за прежний образ жизни. Вот и я повторяю. Ответь сам себе на вопрос, что в нем такого ценного для тебя? У меня закружилась голова. Если так посмотреть, калач опять прав. Он не жалеет меня, говорит все, как оно есть. И не ведется на соблазн стать великим утешителем депрессующих по собственной дуре бизнесменов. И вот в этот момент я дал себе слово. Я решил, что когда вернусь отсюда, сделаю все возможное и невозможное, чтобы Марина дала мне как отцу и как главе семьи еще один шанс. Шанс все исправить, стать для своих близких по-настоящему родным и любимым. Если буду сомневаться, я просто стану спрашивать себя, а как бы поступил в такой ситуации мой папа? Со стороны, наверное, это выглядит смешно и глупо. Использовать родного папу в роли камертона. Но я выбираю так, как лучше для меня и моей семьи, а не для кого-то там еще. И если моим детям безумно повезло с дедушкой, значит, у них еще остается шанс, и довольно приличный шанс, что с отцом им тоже повезет. А я уж очень постараюсь, чтоб так оно и вышло. Потом, к моему облегчению, Илья оставил предыдущую тему и заговорил о подготовке к завтрашнему восхождению, вернее, о нужном моральном настрое. Сказал, что самое главное здесь — сфокусироваться. Оставь за пределами этого дня все остальное. Весь тот моральный груз, который будет тянуть тебя вниз, вызывать апатию. Ведь если ты и твои мысли не здесь и не сейчас, происходит отток свободной энергии в эту сторону, а вместе с нею тают и твои силы. Что может быть хуже? Обнаружить себя практически возле вершины в совершенно разбитом состоянии, как в свое время тот же самый Эмили Ленц, когда до заветной цели осталось совсем чуть-чуть, а твои внутренние батарейки на нуле. А еще Калач сказал, что вознаграждение будет более чем достойным. Гора покажет тебе, каков ты на самом деле. Ты узнаешь себя настоящего, и, возможно, это знание тебя обескуражит. Многие из тех, кто полагал себя рубахой парнем, открытым к обществу экстравертом, вдруг понимают, что это лишь маска, а их истинная суть — суть интроверта. И наоборот, все наносное слетает как шелуха, и к этому стоит быть готовым. Когда через несколько часов мы вернулись в лагерь, узнали, что сегодня провалился в расщелину турист из числа совершавших тренировочные восхождения к скалам Линца. Трагедии не произошло, поскольку тому, с кем он был в связке, удалось вовремя зарубиться на склоне, а затем их вытащили остальные члены группы. Но все равно не по себе стало от таких известий. Это они, получается, в светлое время суток так налетели. Отошли чуть в сторону от тропы, и вот результат. А нам-то ночью на восхождение отправляться, в кромешной темноте, при свете фонариков-налобников. Вот уж где сбиться, проще простого. Как-то так вышло, что я разговорился с двумя парнями из группы, которая сегодня пропустила штурм из-за погоды. Один парень был русоволосым, его звали Николай, а у второго темные волосы были собраны в причудливый пучок. Это был Аркадий. Николай, как и я, был здесь новичком, а Аркадий готовился к своему юбилейному 5-му восхождению. Узнав, что я несколько обескуражен тем, что сегодня едва не погиб человек, Аркадий махнул рукой. «Да это самая обычная, почти штатная ситуация. Если приемы страховки отработаны, то ничего страшного. Помню, во время второго восхождения, вернее, тоже на тренировке, сам так попал. Налетел туман, скал нифига не видно. На что ориентироваться? Непонятно. Мы сначала кружили, думали, что вверх поднимаемся, а сами упорно перлись вниз и вбок. Вот и выскочили на ледник. И сами того не заметили. А тут еще ветер, разломы мигом заметаются. Так-то обычно смотришь, если снег пошел, будто полосами. Ну, все понятно. Там, где оно светлее, там и разлом. А в тумане-то чего разглядишь? Вот я и полетел. Адреналина было, мама дорогая. Сразу же ледорубом размахнулся, вогнал его так, что едва руку себе не вывихнул. Но застопорил падение. А тут меня уже сверху товарищи потащили. «И как вы тогда выбрались?» — спросил Николай, которому, как и мне, явно стало не по себе от такого рассказа. «Я имею в виду всю команду». Решили не рисковать понапрасну. Собрались в одну кучку и подождали, пока уйдет туман. Как только чуток распогодилось, и мы увидели скалы, тут же выстроились в цепочку и айда к ним. Шли буквально, шаг в шаг, друг за другом. Оттуда уже по тропе погнали. А вот когда мы в прошлый заезд здесь в грозу попали, когда после восхождения в лагерь спускались, это вообще было что-то с чем-то. Сначала ледяная крупа посыпалась, но мы этому значению не придали. Все думали, вот-вот, из-за туч солнце появится. Нам казалось, что оно оттуда уже просвечивает. Кто же знал, что это оптический обман? А потом чувствую, у меня под шапкой волосы дыбом встают. Да ладно, гонишь! Недоверчиво протянул Николай. Вот реально, не вру! Аркадий от полноты чувств начал жестикулировать. И я тогда еще с короткой стрижкой ходил. Так мне показалось, на голове просто ежик из волос собрался и шевелится, а следом палки в руках загудели, и вибрация такая пошла, будто под линией электропередачи стоишь. До самых пломб в зубах пробрало. У нас гид опытный был, мигом сообразил, что происходит. Мы все металлическое отдельно поскладывали, сами отошли и к земле прижались. А тут и молния как шарахнет, и не сказать, что близко от нас ударило. Мне тогда показалось на эмоциях, что чуть ли не в 100 метрах. Такое зарево в полнеба. Лежу и молюсь всем богам, лишь бы следующее в нас не угодило. Глядим, и да, вроде отходит, все дальше и дальше. А минут через 40 все стихло, как и не бывало. Мы снаряжение похватали, и ходу-ходу. Поэтому мало того, чтобы гора тебя наверх пустила, надо, чтоб и выпустила. Аудиодневник Владислава. 5-я запись. Сегодня мы ложимся спать пораньше, потому что в полночь мы уже должны покинуть лагерь. Коля и Аркаша, кстати, тоже отправились отдыхать. Мы договорились, что пойдем сразу за их группой. Так будет проще и безопаснее. Погоду МЧС в эту ночь пока обещает нормальную. Есть шанс, что поднимемся с первой попытки. По настоянию Ильи, 10 минут назад мы выпили травяного чая, который помогает разжижать кровь, и по таблетке аспирина. Говорит, здесь это лишним не будет, чтобы не было тромбоза. Не знаю даже. В голове сейчас такое спокойствие разливается. То ли эта обработка калача сказывается, то ли еще что. Но реально, буквально все на второй план отошло. Рюкзаки собраны, одежда и обувь на завтра подготовлены. Все снаряжение проверено не по одному разу. И ведь это совершенно точно не апатия. Уж мне-то есть с чем сравнивать. Не-не, вот именно. Что спокойствие, уверенное такое, надежное. Да, я прекрасно понимаю, что мы проведем в пути почти 15 часов, а к вершине должны добраться задолго до полудня, иначе из-за погоды могут возникнуть проблемы на спуске. Это куда больше, чем все наши прежние тренировочные выходы, и поначалу нам будет очень и очень непросто. Все вокруг об этом говорят, но мы ко всему подготовились. И, честно говоря, это уже не имеет никакого значения. Делай, что делается. И будь, что будет. Либо гора нас пустит, либо нет. Вообще только сейчас понимаю, как же мне на самом деле повезло с гидом и наставником. Ребятам, которые идут в больших группах, столько внимания не уделяется. Выслушали общий инструктаж и вперед. Если что-то не получается, сначала 10 минут уговоров, а там либо продолжение пути, либо извольте валить вниз с сопровождением. Никто не будет с тобой возиться, как курица с золотым яйцом. И каждые 5 минут спрашивать, как ты себя чувствуешь, и не нужно ли тебя сию секунду ободрить и поддержать. Все предельно прагматично. Это горы, и раз ты сюда отправился, значит, предполагал, что тебя здесь неувеселительная прогулка ждет. Ну а если надеялся, что гиды будут прыгать вокруг на полусогнутых, так это не по адресу. Тут таких нет. Коля и Аркаша, кстати, прикольные парни. Я сначала Николая букой посчитал, а он просто смущался Непривычно ему с незнакомыми людьми общаться. А потом ничего, улыбаться начал, байки травить. У него, кстати, тоже свой бизнес, ателье, которое специализируется на пошиве и подгонке одежды для охотников и туристов. Кому жилетку с кучей карманов надо, кому брюки, которые можно внизу легко сложить и в сапоги заправить, кому еще что, у каждого, говорит, свои пристрастия. А магазинная с нуля редко кого устраивает. Причем поначалу он сам за швейной машинкой сидел, еще и плечами пожимает, мол, а что тут такого? Сейчас расширился, уже небольшой цех арендует, 4 швеи работают. Такой простой парень, совершенно без зазнайства. В горы, говорит, пошел, потому что давно хотел. А тут жена забеременела, говорит, когда потом еще время свободное выдастся, надо же будет ей с малышом помогать. Ну да, это он верно подметил. Как вспомню первые месяцы, когда у нас первенец появился, у меня аж глаз дергаться начинает. Редко какую ночь нам с Мариной нормально поспать удавалось. Постоянно встаешь, меняешь памперсы, укачиваешь. И так по кругу. А на следующий день ходишь как сомнамбула и ничего не соображаешь. Я тогда даже за руль не рисковал садиться, чтобы не заснуть за рулем и ДТП не устроить. С Аркадием они, оказывается, познакомились только здесь. Какие же они разные парни. Аркаша — балагур и душа компании. Хоть внешне и потрёпанный, но девки к нему липнут со страшной силой. То одна, то другая глазки строить начинают, а он всем знает, вердит, как его дома любимая женщина ждет. Малышей, кстати, у них уже 3. Причем не по залету, сами так захотели. Любят, когда семья большая, хотя сами единственные дети у своих родителей. Вот такой парадокс. Мы на всякий случай обменялись координатами и договорились созвониться и встретиться, когда вернемся в столицу. Мы-то с Ильей сюда, в этот лагерь, больше не придем. Поднимемся по северному склону, а спускаться будем через южный, чтобы больше впечатлений осталось. Увидим Эльбрус, так сказать, со всех сторон. Так удачно вышло, что мы почти соседи. Коля в Реутово обитает, Аркадий в Балашихе. А у меня квартира в Измайлово. Аркадий зазывал к себе на дачу. Говорит, места много. Все поместимся. И дети под присмотром будут. Он там для них площадку своими руками сделал. С горкой и качелями. Все, глаза слипаются. А завтра сложный день. Конец записи.